Ее голос дрогнул, и Джордж понял, что в этот момент она вспомнила о Чарльзе. Хотя со дня его гибели прошло уже много лет, он до сих пор оставался ее единственной любовью. «Ты хочешь работать с Сэмом?» Несмотря на его нежелание продолжать разговор, Эдвина упрямо гнула свою линию. «Ты хочешь войти с ним в долю?» — снова спросила она. И после секундного колебания он ответил «Да». «Тогда действуй!» Голос сестры смягчился. Она коснулась его руки. «Жизнь дала тебе хороший шанс. Ты достиг всего, о чем мечтал, и даже больше. Лови миг удачи, цени ее, люби ее и береги, как зеницу ока. Будь благодарен судьбе за все, делай то, что тебе хочется, и никогда не отступай перед нелепым препятствием. Сэм предлагает тебе великолепную работу, а Хелен — та девушка, которую ты любишь». «По-моему, надо быть безумцем, чтобы отказаться от таких возможностей. Ты же знаешь, что женишься не ради карьеры. В этом нет никакой необходимости. Сэм уже попросил тебя стать его компаньоном. Чего же ты ждешь? Действуй, и наплевать тебе на мнение других. Если даже кому-то в голову взбредет такая мысль, и он выскажет ее, через неделю все забудут об этом. Но если ты спасуешь, то не забудешь этого уже никогда. Твое место здесь, а не в Сан-Франциско. В этом безумном Голливуде ты чувствуешь себя, как рыба в воде. И рано или поздно ты либо возглавишь студию Сэма, либо откроешь собственную. Тебе только 23, а ты уже наверху. И это еще не предел. У тебя есть девушка, которую ты любишь. Так какого черта?» Она улыбнулась ему сквозь слезы. «Хватай счастье за хвост, Джордж! Оно твое! Ты заслужил его!» Эдвина любила брата и хотела, чтобы он получил от жизни все то, чего сама она была лишена. Она ни о чем не жалела, но в каком-то смысле ей пришлось пожертвовать собой ради детей, и теперь она жаждала счастья для каждого из них. «Ты действительно так думаешь?» «А что? Есть сомнения?» «Я считаю, что ты не вправе отступать. Я люблю тебя, глупый мальчишка!» Она взъерошила тщательно уложенные волосы Джорджа, и он сделал то же самое с ее прической. «Как хороша сестра с этой короткой стрижкой! И как жаль, что после Чарльза у нее так никто и не появился!» Разговор получился откровенным, а кроме того, шампанское еще не совсем выветрилось из его головы. И Джордж решился задать вопрос, на который долго не мог отважиться. «Скажи, Вин, ты страдаешь из-за того, что твоя личная жизнь так и не сложилась? Ты, наверное, жалеешь, что свою молодость потратила на нас?» Однако по глазам сестры он уже понял, что ошибся. «Жалею?» Эдвина засмеялась. «Для женщины, которая 11 лет своей жизни посвятила воспитанию братьев и сестер, она выглядела удивительно спокойной. Как я могу о чем-то жалеть, если я так люблю вас всех? Сначала я вообще ни о чем не думала, просто делала то, что должна была делать в сложившихся обстоятельствах. Но потом как-то само собой вышло так, что я стала чувствовать себя счастливой именно благодаря вам. Конечно, жаль, что мы с Чарльзом не поженились, но то мимолетное счастье, что я испытала с ним, мое самое дорогое воспоминание». Она словно бы подводила итоги, и на то имелись свои основания. Через 5 лет самый младший из них, Тедди, уедет в Гарвард. Фанни и Алексис к тому времени, вероятно, выйдут замуж. А Джордж уже и сейчас прочно стоит на ногах. Правда, ему предстоит решить непростую задачу. Но через 5 лет все его теперешние терзания останутся далеко позади. Дети вырастут и покинут ее, но Эдвина старалась не думать об этом.